Капитан. Текли минуты, и сплетение точек, символизировавшее Рикский крейсер и его сопровождение, мало-помалу становилось все менее плотным. Облачко поменьше, обозначавшее рысь, тоже менялось, расплывалось так, будто у капитана Зея начались проблемы со зрением. Он рефлекторно моргнул, однако картинка на воздушном экране, отображавшая приближение противника, упорно продолжала расплываться. Оба звездолета выпустили целые флотилии вспомогательных кораблей. Сотни боевых дронов, предназначенных для сбора разведывательной информации, атаки и проникновения на судно врага и уничтожения его дронов. Рысь и рисский корабль превратились в два величественных облака, медленно движущихся навстречу неотвратимому столкновению. «Стоп!» — приказал капитан Зей картинке. Два облака, едва коснувшись друг друга, замерли. «Какова относительная скорость по краю?» — спросил капитан у старшего помощника. 1% от скорости света», — ответила Хоббс. Кто-то из офицеров, собравшихся на мостике, судорожно выдохнул. 3000 км/с, — негромко перевел для себя мастер-пилот Маркс. Зей, дав себе несколько мгновений на то, чтобы свыкнуться с этим фактом, затем возобновил процесс имитации. Облачка наплыли друг на друга. Их движение было еле заметным, как у Солнца, когда оно приближается к линии горизонта. Конечно, только в грандиозном масштабе всей битвы это движение выглядело таким плавным, а вот в масштабе невидимого микрофлота, составлявшего эти облака, сражение должно было разворачиваться с чудовищной скоростью. Капитан Рыси забарабанил пальцами по крышке стола. Его корабль был разработан для сражений с гораздо более низкими относительными скоростями. При обычном перехвате он сравнял бы скорость своего фрегата со скоростью корабля противника и повел рысь по такому же вектору. Стандартная тактика в борьбе с более крупным судном требовала минимального относительного движения, с тем, чтобы дроны получили достаточно времени для уничтожения средств обороны противника. Имперские пилоты не посрамили бы себя даже в сражении с рикскими киборгами. А на рысе, фрегате, являвшемся прототипом своего класса, служили самые лучшие специалисты во флоте. Но Зей был лишен роскоши использовать стандартную тактику. Он обязан был выполнить задачу. Первым взял слово мастер-пилот Маркс. «Пилотирование многого не даст, сэр», — сказал он. «Даже самые быстрые из наших дронов могут выдать ускорение только в 1000 G. А это 10 000 м/с в квадрате. 1% от постоянной равняется 3 000 000 м/с. Мы проскочим мимо слишком быстро для того, чтобы успеть задать им жару». Маркс гневно зыркнул на воздушный экран. «Мы мало что можем сделать и для того, чтобы уберечь рысь от их истребителей, капитан», — закончил он. «Ваша работа не в этом будет заключаться, мастер-пилот», — сказал Зей. «Главное, сберегите ваших дронов и сумейте провести их так, чтобы они атаковали рикский корабль». Мастер-пилот кивнул. Его роль в предстоящей схватке, по крайней мере, была ясна. Зей снова запустил имитацию. Маркс был прав. Столкнувшиеся волны дронов действовали друг на друга совсем незначительно. Они неслись слишком быстро, поэтому лишь немногим удалось произвести выстрелы с попаданием по целям. Вскоре поверхности пересекавшихся сфер соприкоснулись с жизненно важными точками врага. Рысь и рисский крейсер начали наносить друг другу повреждения. Последовали кинетические столкновения полей расширения, были выпущены радиационные разряды широкого радиуса действия. «Стоп!» — снова приказал Зей. «Вы видите, что вспомогательный флот начал наносить удары», — продолжила объяснение Хоббс. «Корабль — это цель покрупнее 2-метрового дрона», — заметил Маркс. «Вот именно», — согласилась Хоббс. «А крейсер — цель покрупнее фрегата, особенно данный крейсер». Она выделила и увеличила на экране яркое пятнышко, обозначавшее рикский корабль. Стала видна сеть антенны. В сравнении с ней сам корабль выглядел песчинкой. Хоббс добавила к картинке масштабную линейку. Оказалось, что размеры антенны 1000 км поперечнике. «Как думаете, можно в нее попасть?» – осведомилась Хоббс. Мастер-пилот Маркс медленно опустил голову. «Вне всякого сомнения, старший помощник, жив буду, попаду». Зей кивнул. Маркс рассуждал верно. Ему предстояло пилотировать кораблик с борта рыси, которая сама будет подвергаться атаке. Имперскому кораблю следовало продержаться до тех пор, пока его дроны не доберутся до рикского крейсера. «Мы останемся живы. Рысь будет находиться внутри плотной группы дронов, ведущих ближний бой. Мы обстреляем противника в лоб из электромагнитных орудий, «А потом отрежем ему путь и сравняем нашу скорость со скоростью наступающих дронов», — сказала Хоббс. «Или, по крайней мере, постараемся сравнять», — уточнил Маркс. «Оборонительные дроны Рыси ни за что не смогли бы сравняться с наступающими рикскими дронами при скоростях порядка 3000 км в секунду». «И путь себе, мы будем прокладывать, что называется, с песочком», — добавила Хоббс со вздохом. «Короче говоря, работы по уши». Зей порадовался тому, что нервная дрожь в ее голосе едва заметна. План и вправду был очень опасный. Экипаж обязан отдавать себе в этом отчет. «Можно задать вопрос, капитан?» Это был второй стрелок Томпсон. «Стрелок», взглянув на него, проговорил Зей. «Этот план боя, рассчитанный на столкновение», медленно протянул Томпсон. «Он предназначен для защиты Легиса или для того, чтобы создать для Рыси тактическое преимущество?» «И для того, и для другого», ответил Зей. «Нам дан приказ не допустить контакта между крейсером и гигантским разумом». Он шевельнул пальцами, и на воздушном экране возникло схематическое изображение звездной системы. Она была снабжена векторами, которые Зей и Хоббс разрабатывали полдня. «Чтобы у нас все получилось, нам нужно будет разогнаться навстречу крейсеру, а потом развернуться и возвратиться назад. В течение ближайших 10 дней на борту будет гравитация в 10G». Собравшиеся в командном отсеке зашевелились, зароптали. Сказанное капитаном означало, что следующую неделю экипажу предстояло провести под нелегкой защитой легкой гравитации. После пребывания в столь опасных и неприятных условиях, люди вряд ли оказались бы в хорошем состоянии к моменту атаки. «Стрелок Томпсон прав», — продолжал капитан. «Высокая относительная скорость дает нам тактическое преимущество, учитывая суть полученного нами приказа. Наша цель не в том, чтобы втянуть рикский крейсер в смертельную схватку. Нам нужно только как можно быстрее уничтожить его антенну». «Высокие скорости хороши для самоубийственных миссий», — процитировал Томпсон. «Вот скотина», — подумал Зей. «Декламирует мне анонима 167, как будто это я все придумал». «У нас есть приказ, стрелок», — буркнула Хоббс. «Наша основная задача состоит в том, чтобы предотвратить контакт между крейсером и гигантским разумом на Легисе». Об остальном она умолчала. Уцелеет Рысь или нет, это имело весьма и весьма мало значения. Томпсон, глядя на Хоббс, пожал плечами. Он был одним из тех, на кого ее красота действовала убедительное звание. «А почему бы им там, на планете, попросту не выдернуть вилку из розетки, не отключить этот самый разум?» Процедил он сквозь зубы. Зей вздохнул. Ему не хотелось, чтобы его экипаж мыслил подобным образом, чтобы люди пытались придумать, как избежать надвигавшегося сражения. «Им же не придется навеки вечно распрощаться со всей техникой», — продолжал Томпсон. «Всего-то на несколько дней, пока крейсер мимо пролетит. Я вот, к примеру, в тренировочном зале целый месяц бегал в хижине на манер тех, что в джунглях ставят. Это был тест на выживание. И ничего, выжил. А если там на Легисе какие-то проблемы будут, так Рысь поможет». «Это планета, Томпсон», — выразительно проговорила Хоббс, «а не какой-нибудь флотский тренировочный лагерь. 2 миллиарда человек и вся инфраструктура, необходимая для их жизни. А это необходимость ежедневно произвести и распределить 10 миллиардов галлонов воды и 2 миллиона тонн продуктов питания, обслужить 500 000 срочных медицинских вызовов. Все это зависит от инфраструктуры, зависит фактически от рикского гигантского разума. Нам пришлось бы каким-то образом на 4 дня дезактивировать все до одного технические средства», — продолжил ее мысль Зей. «На планете с таким населением за такое время родится 2000 младенцев. Вы готовы предоставить свой опыт в деле экстремального выживания всем этим новорожденным роженицам, Томпсон?» Командный отсек огласился дружным хохотом. «Нет, сэр», — ответил Томпсон. «Эта тема в тренировочный курс не была включена». «Какая жалость», — покачал головой Зей. «В таком случае мне было бы желательно получить от вас подробный анализ плана предстоящей атаки к 2:00. К 4:00 мы уже будем в условиях жесткой гравитации. Экипажу осталось проспать одну ночь в сносных условиях». «Вольно», — резюмировала Хоббс. В отсеке закипела работа. Офицеры занялись ознакомлением своих подчиненных с планом действий. Хоббс ободряюще кивнула капитану. Зей был доволен тем, что ей удалось ликвидировать напряженность, вызванную поведением второго стрелка Томпсона. Нападение на рикский корабль выглядело бы менее тяжелой жертвой, если бы члены экипажа сравнили ее с тем, сколько жизней будет спасено на планете. Но почему Томпсону вздумалось вступить в пререкание с капитаном в присутствии всего командного состава? Второй стрелок происходил из древнего серого рода, котором военные традиции были столь же сильны, как в семействе Зеев. С какой-то точки зрения Томпсон был, пожалуй, даже более серым, чем капитан. Один из его братьев стал аспирантом в политическом аппарате, а никто из Зеев никогда не занимался политикой. Вероятно, все, что сказал Томпсон, предназначалось для того, чтобы напомнить Зею. Императорское помилование – обман, некий способ для монарха спасти лицо. Но это было не милосердное помилование, в сочетании с невозможной задачей, при выполнении которой Зей мог погибнуть сам, погубить и корабль, и экипаж. Сомнений не оставалось. Зея не простили. Боевик. Осторожно орудуя моноволоконным ножом, Харт коротко остригла длинные волосы раны Хартер. Вещества, регулирующие выработку допамина, которое Рикс ввела в кровоток своей пленницы, отличалось пролонгированным действием. Еще несколько дней эта женщина должна была вести себя послушно. Судя по медицинским данным, которые Харт раздобыла в библиотеке, Хартер страдала легкой хронической депрессией. В любом милосердном обществе эту болезнь уже давным-давно излечили бы. Но империи требовались потенциальные математические способности раны. Имперская медицина была недостаточно тонкой для того, чтобы и вылечить девушку, и сохранить необычные характеристики ее головного мозга. Поэтому ее заставляли страдать. Для Рикса лечение такого пациента было детской игрой. Хартер пока еще ощущала некоторые побочные явления. Время от времени ее внимание словно бы рассеивалось, блуждало. Порой она ненадолго впадала в ступор, у нее слегка подрагивали веки. Но стоило Харт продемонстрировать ей полковничью нашивку, и Хартер тут же выполняла все приказы. В империи неплохо муштровали подданных. Харт усадила Хартер за работу, велела ей разложить пряди отрезанных волос по длине. Пока девушка занималась этим, Рикс обрилась наголо. Портативный монитор запищал. Это был сигнал от гигантского разума. Схема, возникшая на экране, показывала, где в поезде располагается медицинский пункт. Оставив что-то бормочущую рану Хартер за работой, Рикс снова отправилась в путь по коридорам экспресса. На Легисе Харт лысых женщин не видела, поэтому набросила на голову капюшон пальто. Она знала о том, что одежда, прическа и прочие внешние данные используются для поддержания статуса и политического влияния не только внутри военной иерархии империи, и бритая голова могла привлечь внимание. Как странно, эти люди, которым было чуждо все рикское, отвергали апгрейд, но продолжали играть в игры с отмершими клетками, лоскутками ткани и шнурками. Как только Хард вошла в помещение медпункта, там сразу все ожило. Глазки красных лампочек пробежались лучами лазеров по свежевыбритой макушке Рикса. Через несколько секунд после окончания замеров аппарат выдал Харт два шприца, содержавших особым образом запрограммированное наноустройство, и снабдил новыми распоряжениями. На сей раз ей была показана карта с местонахождением складского помещения. Харт без труда взломала замок в двери склада и взяла там тюбик пластикового клея и тюбик вазелина. Вернувшись в купе, Рикс наполнила один из шприцов клеем и обрызгала им аккуратно разложенные на столе пряди волос раны Хартер. Смешавшись с наноустройствами, пластик несколько минут шевелился, излучая довольно заметное тепло. Из клейкой массы выползали тонкие нити, вплетались в пряди волос. Образовавшиеся волокна раскладывались во все стороны и через некоторое время образовали паутинку, которая покрыла весь столик целиком. Еще несколько мгновений паутинка медленно растягивалась, словно размышляла, как ей быть дальше. Затем ее движения стали быстрее и увереннее. Вся масса сжалась и приобрела форму прочного купола, млечной полусферы, на поверхность которой легли волосы. Работа закипела. Казалось, пальцы невидимого призрака орудуют невидимыми иголочками и создают из рыжеватых волос раны Хартер парик. Рикс с глубочайшим удовольствием наблюдала за тем, как протекает этот элегантный и тонкий процесс. Зрелище успокаивало ее. Здесь, в переполненном поезде, она слишком остро ощущала, что ее окружает большая масса людей, а значит, не Риксов. Она чувствовала их запахи, слышала избыточное множество издаваемых ими суетливых звуков, видела результаты труда их рук в вычурных изгибах мебели и пушистых тканях, которыми было покрыто все в этом роскошном купе. Вдобавок купе, непонятно зачем, было рассчитано на одного человека. Интерьеры рийских звездолетов и орбитальных судов отличались чистотой и спартанством. Там радовали глаз чистые линии функциональности. все пространства использовались с максимальной эффективностью. Гигантские разумы работали куда более совершенно. А эти люди, чуравшиеся всего Рикского, искали радости в излишествах, украшательстве, пустоте. Харт, конечно же, знала, что беспорядок в этом обществе являлся необходимым злом. Именно беспорядочная неэффективность, свойственная человечеству, служила основой для высокого искусственного интеллекта. Александр зародился в электронных дебрях этой планеты, точно так же, как собственные мысли Харт рождались из беспорядочного сплетения нервных тканей. Да, она была Риксом, ее научили видеть любую вещь или явление в целом. Однако оказаться в том слое, который служил Александру питательной средой, было подобно тому, как если бы ты, очарованный удивительной красотой полотен в картинной галерее, вдруг оказался в удушливых цехах фабрики, где производят масляные краски. Рикс оторвала взгляд от изящных запрограммированных движений пластика и вернулась к делу. Она велела Ране Хартер раздеться догола, потом срезала у своей пленницы ногти с пальцев рук и ног и собрала их в маленький пластиковый мешочек, аккуратно, кропотливо, как собирают вещественные доказательства на месте преступления. Затем Харт разложила кровать и приказала Ране Хартер лечь. Она взяла у дрона слуги, приставленного к купе, маленькое устройство для уборки помещения. Устройство представляло собой вакуумный пылесос, с помощью которого можно было снимать с одежды налипшую шерсть животных и ликвидировать статическое электричество. Рикс помедлила, размышляя, не следовало бы ей связать девушку, прежде чем приступать к работе. Нет, этот этап должен был послужить проверкой того, насколько надежно работали регуляторы выброса допамина. Жесткая пластиковая щетина, обрамлявшая щетку, идеально подходила для отшелушивания кожи. Резкими короткими движениями Харт провела щеткой по животу раны Хартер. Поверхностный эпидермис ярко обиженно покраснел. Пылесос жадно всасывал отшелушенные клетки кожи и завывал так яростно, что этот звук заглушал негромкие стоны пленницы. Сняв эпидермис с живота, Харт попробовала было повторить ту же процедуру на маленьких грудях своей жертвы, но та стала ерзать. Это мешало работе, и Харт заставила Хартер перевернуться на живот. Здесь поле деятельности было более широким. Поработав над спиной, Харт собрала эпидермис с ног и рук пленницы. Вскоре урожай оказался вполне ощутимым. Мешочек пылесоса наполнился почти до отказа. Харт высыпала его драгоценное содержимое на столик, послюнявила палец и собрала остатки эпидермиса с краев щетки. Затем Рикс наполнила второй из шприцев, взятых в медпункте, содержимым тюбика с вазелином и обрызгала клетки кожи. Смесь зашевелилась, стала горячей. Раздевшись, Харт старательно втерла мазь себе в кожу, обходя флексометаллические ступни, гиперуглеродное покрытие коленей и металлическую сеть микроволновой микросхемы на спине. Она была боевиком, а не оперативником разведки, поэтому в обнаженном виде изображать человека не собиралась. Она надеялась на то, что служба безопасности полярного центра связи будет перегружена работой по приему новых сотрудников, и этим людям просто не хватит времени на то, чтобы проводить полный медицинский осмотр всех и каждого. Путь Харт до полюса был очень неплохо замаскирован, а имперские ищейки вели поиск одной единственной диверсантки на всей планете. По всей вероятности, ее идентификация будет подтверждена при сравнении с данными Раны Хартер в процессе генетического анализа волос и кожи. Будучи активированными, растворенные в геле наноустройства заставят позаимствованные клетки кожи делиться и отмирать с нормальной для человека скоростью, что послужит для постоянного подтверждения ее личности. Но если сотрудникам службы безопасности взбредет в голову сканировать сетчатку или применить такие древние методы, как снятие отпечатков пальцев или слепок зубов, тогда придется убегать очень быстро. Что же до черт лица, то Александр обыскал весь Легис-15 в поисках сотрудницы военизированной службы, максимально внешне похожей на Харт. Гигантский разум не оставил без внимания и такие моменты, как уникальные способности Раны в области микроастрономии и ее чувствительность к лекарствам. В итоге Александр все подстроил так, что Рану Хартер командировали на полюс. Безусловно, гигантский разум мог все обставить иначе. Например, фальсифицировать чужие медицинские записи, внеся в них данные Харт, но он ничего не смог бы поделать человеческой памятью. Запросто могло случиться так, что кто-то в полярном центре связи был лично знаком с Раной Хартер. Гигантский разум проявлял величайшую осторожность. Харт была его единственной опорой среди людей на этой планете. Все то время, пока Александр намеревался готовиться к передаче данных, ей предстояло играть роль обычной женщины. По крайней мере, как думала Рикс, она теперь не будет одинока. Рана Хартер была нужна ей не только для того, чтобы обновлять запас клеток кожи. Харт высыпала на пол содержимое рюкзака своей пленницы и рассортировала вещи. Большая часть штатской одежды не годилась более высокорослой женщине Риксу по размеру, а вот мешковатая милицейская форма подошла. Харт посмотрела на часы дисплей. Парик уже должен был быть готов. Пластиковая полусфера на столике лежала неподвижно. Харт осторожно прикоснулась к ней. Оказалось, что пластик остыл до комнатной температуры. Быстрым резким движением Рикс вывернула полусферу наизнанку. Да, волосы лежали идеально. Харт приложила парик к голове, и он плотно обхватил макушку, затылок и лоб, поскольку в точности соответствовал замерам, произведенным в медпункте. Александр затуманил окно купе, затем превратил его в зеркало. Рикс посмотрела на свое отражение. На миг у нее закружилась голова. Из зеркала смотрела Рана Хартер и повторяла ее движение. Парик не просто отлично сидел, наноустройством удалось имитировать даже прическу Раны Хартер. Сходство было потрясающим. Рикс услышала, как ее пленница заерзала на постели. Хартер медленно поднялась, сконфуженно провела руками по раздраженной коже. Мечтательное выражение глаз, вызванное передозировкой допамина, чуть изменилось, когда девушка встала рядом с Харт и сравнила себя. Лысую, голую, покрасневшую, с той, которая превратилась в ее двойника. Она произнесла какие-то отрывистые слова на имперском диалекте. «Неплохо получилось», — перевел компьютерный транслятор. «А как насчет твоих глаз?» Рикс взглянула на свои, отражавшиеся в зеркале, искусственные сиреневатым отблеском глаза, перевела взгляд на пленницу. Глаза у Раны Хартер были миндального цвета. Харт моргнула. Глаза Раны Хартер наполнились слезами. Все-таки никакие лекарства не смогли до конца избавить ее от боли, от реакции тела на то, что с него, можно сказать, заживо содрали кожу. Рикс мысленно содрогнулась. Смерть, как собственная, так и чужая, мало что означала для нее в сравнении с величием риксских гигантских божеств. Но Харт вовсе не желала подвергать кого-либо пыткам. Она развернулась к Хартер, подняла руки, указала на глаза пленницы и запросила нужные слова у своего компьютера. Девушка попятилась. Доза допамина не могла справиться с переполнявшим ее ужасом. Она снова заговорила. «Ты и мои глаза хочешь забрать?» Харт сжала запястье Хартер, решительно, но мягко. «Нет», — ответила она. Это слово она знала. Страх не покинул Хартер. Рикс отменила предыдущий запрос и сделала новый. «Только окраску радужки», — сказала она. «Медпункт изготовит ее для меня, когда мы будем близко к цели». «О!» — выговорила пленница и перестала вырываться. «Давай теперь говорить, пожалуйста», — произнесла Харт. «Говорить?» — переспросила Хартер. Пауза. Нужны были новые фразы. «Мне нужно обучиться вашему языку. Лучше. Пусть у нас будет...» Она запнулась. В этом слове было слишком много трудных звуков. «Разговор?» «Да, мне нужен разговор с тобой, Рана Хартер». Старший помощник. Кэтри Хоббс остановилась у двери в каюту капитана в 1 час 88 минут. Она немного постояла, чтобы собраться с мыслями. «Может быть, я старею», — думала она. Несколько лет назад ей ничего не стоило провести бессонную ночь. Теперь же она не спала всего 14 часов, чуть больше половины дня, а нервы у нее разыгрались, и обычная маска хладнокровия и опыта могла того и гляди упасть с лица. Хоббс оставалось только надеяться на то, что ее интеллектуальные способности не пострадали. Время для тактических ошибок было на редкость неудачное. Но нет, дело не только в возрасте. Последние несколько дней пролетели каруселью выбросов адреналина, страха, волнений и облегчения. Весь экипаж был на взводе, и вот теперь предстояло прожить 10 суток в режиме высоких перегрузок, а потом должно начаться сражение с превосходящими силами противника. Все имитационные расчеты, проведенные Хоббс, говорили об одном – шансов уцелеть у рыси было очень и очень немного. Хоббс на миг задумалась о том, стоило ли ей приходить к капитану. Может быть, сюда ее привели разыгравшиеся эмоции? Может быть, следовало подождать окончания сражения с риксским крейсером? Еще не поздно было развернуться и уйти в отсек, где через 12 минут должны собраться командиры подразделений и представить капитану подробно разработанные планы сражения. Но как бы уверенно Хоббс и капитан не повели себя с экипажем, и он, и она понимали, что рысь может не уцелеть в бою. Скорее всего, не уцелеет. И если бы Хоббс не задала свой вопрос сейчас, она могла бы так и не узнать ответа. Хоббс особым образом сложила пальцы и тем самым попросила разрешения войти. Этот обычный жест вдруг показался ей до странности чужеродным, как в те времена, когда она впервые покинула родину, чтобы поступить на флот. Если бы Кэтри пожелала, чтобы дверь открылась перед ней на любой из утопианских планет, она бы просто-напросто попросила об этом. Там аэромобили летали, куда прикажут, а мобильные телефоны исполняли команды. Но военные никогда не разговаривали со своими приборами и оружием. Подобный антропоморфизм для серых выглядел слишком по-декаденски. Машины – это машины, и не более того. Здесь, на борту рыси, для того, чтобы перед тобой открылась дверь, следовало выполнить последовательность жестов, щелчков языком, а может быть, даже осенить эту дверь каким-нибудь знамением. Все это было из разряда тайных символических рукопожатий и волшебных колец. Разговорную речь серые оставляли для людей, будто от разговора с кораблем тот мог вдруг ожить. Машины серых, словно в ответ на такое нелюбезное обращение с ними, редко разговаривали со своими хозяевами и, чтобы донести до людей свои послания, применяли невероятные конгломераты значков. На утопианской родине Хоббс загоревшийся дом попросту сообщил бы своим обитателям: «Прошу прощения, но я горю». Флотская сигнализация представляла собой скопление самых неприятных звуков и мигающих огней. Однако Кэтри обнаружила у себя дар к пониманию кодов и значков. Имперские интерфейсы обладали четкостью и лапидарностью, восхищавшими Хоббс. Подобно джетборду или хэнг-глайдеру, они мгновенно откликались на мельчайшее движение. Никакие проявления политесса не могли заставить эти системы медлить с ответом. Поэтому на запрос Хоббс капитан ответил, пожалуй, даже слишком быстро. «Войдите», — проговорил он голосом, хрипловатым из-за недосыпания. Дверь открылась. Зей стоял на пороге. Рубашка у него была расстегнута, металлические колечки застежек болтались. Волосы капитана блестели. Судя по всему, он только что принял душ. А глаза подернулись красной сеточкой кровеносных сосудов. На миг созерцание капитана в столь домашнем виде смутило Хоббс. За проведенные вместе два субъективных года она видела его только при полном параде. «В чем дело, Хоббс?» – спросил Зей, пригладил волосы, заметил в руке Хоббс тактическую указку и улыбнулся. «Не смогли дождаться общего сбора? Там бы и угостили меня по полной программе». Хоббс смущенно потупилась и вошла в каюту. Дверь за ней закрылась. «Прошу прощения, что побеспокоила вас, капитан». «В любом случае, уже пора. Нам нельзя опаздывать на этот брифинг». «Напрягаешь подчиненных, напрягайся и сам, верно, Хоббс?» «Да, сэр. И делай это так, чтобы они замечали». Зей кивнул и занялся застежками тяжелого шерстяного кителя. Хоббс, наблюдая за тем, как шевелятся пальцы его искусственной металлической руки, на несколько мгновений утратила дар речи. Он указал на свой журнальный столик. «Вы когда-нибудь видели гравий?» Столик был усыпан множеством ярких камешков. Хоббс наклонилась и взяла один из них. Края у камешка оказались острыми, он имел грани, свойственные структурированному углероду. «Так это гравий, сэр?» Хоббс были знакомы 10 разновидностей гравия, но только по описаниям в военных руководствах, а руками она никогда не дотрагивалась ни до чего подобного. «Да, это то, что поэты и политики называют бриллиантами. Я намерен применить некоторое количество этих камешков во время сражения, Хоббс. За ближайшие 2 недели мы сумеем синтезировать около 100 тонн». Она кивнула. Пескоструйные дроны применялись в космических схватках для порчи вражеских датчиков, но при относительной скорости, на которой должен был идти предстоящий бой, такой материал мог оказаться смертельным. Да, при высокой скорости достаточно прочные и острые частицы могли бы пробить насквозь даже обшивку звездолета. «Если хотите, возьмите себе один камешек». Хоббс убрала алмаз в карман, сжала его в кулаке до боли. Медлить больше было нельзя. «Я просто хотела спросить вас кое о чем, сэр, до совещания». «Конечно, Хоббс». «Чтобы лучше понять вашу логику, сэр», — добавила Хоббс. «Понимаете, я не до конца улавливаю ваши мотивы». «Мои мотивы?» — удивленно переспросил Зей. «Я солдат, Хоббс. У меня есть приказы и задачи, и никаких мотивов». «Чистая правда, сэр», — согласилась Хоббс. «И я вовсе не хотела бы вторгаться в вашу личную жизнь, капитан. Но нынешняя тактическая ситуация, в чем мы с вами согласны, представляется связанной с вашими личными мотивами, сэр». «О чем вы, проклятие, спрашиваете, Хоббс?» – осведомился Зей. и его пальцы замерли около верхней застежки. Хоббс почувствовала, что краснеет от смущения. Она жутко жалела о том, что не может исчезнуть, испариться, не может отмотать время назад и очутиться по другую сторону от двери, по дороге к командному отсеку. Хоть бы она вообще не приходила. Но далее, в этом состоянии эмоции, которые привели ее сюда, вынудили Хоббс произнести следующие слова. «Капитан, вы знаете, я очень рада, что вы отвергли клинок ошибки. Я сделала все, что было в моих силах для того, чтобы убедить вас». Она сглотнула подступивший к горлу ком. «Но теперь, когда все позади, я в недоумении». Зей заморгал. Еле заметная улыбка тронула его губы. «Вы хотите узнать, почему я не покончил с собой, Хоббс?» «Я полагаю, что вы совершили правильный выбор, сэр», — поспешно выговорила она. Ей было очень важно, что он понял ее правильно. «Но я ваш старший помощник, и мне нужно знать, почему. Чтобы это не сказалось на нашей совместной работе, сэр». «Мои мотивы», — повторил Зей и кивнул. «Вероятно, у вас есть опасения, что я сошел с ума, старший помощник?» «Вовсе нет. Я считаю, что ваш выбор был весьма разумен». «Благодарю вас, Хоббс». Лоунат немного подумал, защелкнул верхнюю застежку и сказал: «Садитесь». Не чувствуя под собой ног, Хоббс подошла к одному из глубоких кресел, стоявших около столика, над которым при необходимости повисал воздушный экран. Попытка выйти на главную тему измотала Хоббс. Когда Зей сел напротив нее, она очень порадовалась тому, что теперь будет говорить он, а она слушать. «Хоббс, вы знакомы со мной 2 года и знаете, что я за человек. Я воданец, я серый. Такой серый, каким только можно быть. И я понимаю, что мои последние решения и поступки вас удивляют». «Радостно удивляют, сэр», — выдавила Хоббс. «Но вы подозреваете, что тут может таиться что-то еще, да? Какая-то секретная директива от аппарата, которая все объясняется». Она покачала головой. Она так вовсе не думала. Однако Зей продолжал. «Что ж, все гораздо проще и человечнее». Хоббс часто заморгала. Пауза показалась ей невыносимой. «Через 40 относительных лет, почти через 100 лет по абсолютному времени, я вдруг осознал нечто совершенно неожиданное», — сказал Зей наконец. «Традиции — это не все для меня, Хоббс. Может быть, я изменился в Тханту. Вероятно, некоторая часть прежнего Зея отмерла там. А может быть, меня как-то не так собрали после спасения. Как бы то ни было, я изменился. Служба императору с некоторых пор не единственная моя цель». Зей рассеянно приложил к плечам капитанские лычки, и они сами заняли подобающее место. «Хоббс, на самом деле все очень просто. Кажется, я влюбился». У Хоббс перехватило дыхание. Время остановилось. «Сэр», — еле слышно вымолвила она. «И дело в том, Хоббс, что любовь, видимо, важнее империи». «Да, сэр». Вот и все, что она смогла пролепетать. «Но я по-прежнему ваш капитан», — добавил Зей. «Я буду послушно выполнять приказы флотского командования. Ну, может быть, не все традиции стану соблюдать. Однако относительно моей верности императору сомневаться не нужно». «Конечно нет, сэр. Я в вас никогда не сомневалась, сэр. Это ничего не меняет, капитан». Это меняло все. Хоббс на миг позволила себе окунуться в чувства, робко прикоснуться к кружившему ее вихрю эмоций. Чувства переполняли ее, еще не смелые, но почти пугающе сильные. Ей пришлось стиснуть зубы, чтобы настроение не отразилось на лице. Она осторожно кивнула и едва заметно улыбнулась. «Все в порядке, Лоурен. Это очень по-человечески», — сказала она, собрала волю в кулак и встала. «Быть может, мы вернемся к этому разговору после сражения с Риксами». Это был единственный выход, единственный способ упрятать все это подальше и поглубже на ближайшие 10 дней. Зей скосил глаза вправо. Хоббс знала, что именно там, во вторичном поле зрения, у капитана располагался фрейм демонстрации реального времени. «Верно, Хоббс. Вы правы, как всегда». «Благодарю, сэр». Они вместе шагнули к двери, и вдруг Зей положил руку ей на плечо. От его прикосновения Кэтри бросила в жар. Впервые за 2 года он к ней прикоснулся. Хоббс обернулась, полузакрыв глаза. «То послание было от нее», — тихо проговорил он. «От нее». «Сэр, когда я ушел в наблюдательный блистер, чтобы там покончить с собой», — объяснил он, — «мне пришло послание от нее». «От нее?» — эхом повторила Хоббс. Ее разум отказывался впитать это словосочетание. «От моей возлюбленной», — произнес Зей с такой непохожей на него обезоруживающей улыбкой. Там было всего одно слово, но оно решило все. Кэтри Хоббс похолодела. «Нет, вот что это было за слово. И я не убил себя. Она спасла меня». «Опять, опять, она, не ты». «Да, сэр». Рука Лоурента соскользнула с ее плеча. Холод, охвативший Хоббс, стал абсолютным. Под его действием присмирела буря эмоций. Та часть души, которую охватили смятение и отчаяние, словно бы оледенела. Очень скоро она должна была окончательно овладеть собой. Просто нужно постоять здесь неподвижно и еще несколько секунд, и все станет как раньше. «Спасибо вам, Хоббс», — сказал капитан Зей. «Я очень рад, что вы спросили меня об этом. Так приятно кому-то рассказать». «Хорошо, сэр», — отозвалась она. «Пора на совещание, сэр?» «Конечно». Они отправились в командный отсек вдвоем. Хоббс старательно смотрела только прямо перед собой, чтобы не видеть этого незнакомого выражения на лице капитана. Счастье. Сенатор. Вопрос об атаке мы одобрили без возражений. Сенатор Нара Оксом произнесла эту фразу так тихо, будто говорила сама с собой. Роджер Найлс нахмурился и сказал: «Даже если бы ты настояла на голосовании, рысь все равно была бы обречена. Проиграть со счетом 8-1 – не ахти какая моральная победа». «Моральная победа, Найлс?» – переспросила Оксом, и улыбка чуть-чуть смягчила ее скорбное лицо. «Никогда не слышала от тебя такого определения». «И больше не услышишь. Эти слова противоречат друг другу. Ты поступила правильно». Нара Оксом грустно покачала головой. Она подписала смертный приговор своему возлюбленному и еще 300 мужчин и женщин, и все ради политического выигрыша деспота. Такой поступок никак нельзя было назвать правильным. «Сенатор, это не последняя жизнь, которая своим голосованием принесет в жертву военный совет», — заметил Найлс. «Это война. Люди гибнут. Можно всерьез поспорить с тем, оправдано ли со стратегической точки зрения отправлять рысь сражаться с рикским крейсером. Поборники империи попросту понятия не имеют о том, что на уме у риксов. Мы не знаем, почему им потребовалось выйти на связь с гигантским разумом. Очень может быть и так, что стоит пожертвовать фрегатом ради того, чтобы отрезать это чудовище от его почитателей». «Может быть, Найлс». «Попытки отбить противника лежат в самой природе войны. К ним прибегают, даже если не до конца отдают себе отчет в том, что делают». «Ты вправду так думаешь?» Найлс кивнул. «Император и его адмиралы не собираются жертвовать фрегатом только ради того, чтобы наказать его капитана. Рысь невелика, и все же это один из самых совершенных боевых кораблей в дальних пределах. И сколь оскорбительным не выглядело бы поведение серого героя вроде Лоурента Зея, возможности рыси все равно не стоит сбрасывать со счетов». «Ты бы только послушал их, Найлс. Они говорили о том, что он станет мучеником, и хихикали от радости. Они называли его калекой». Нара закрыла лицо руками и откинулась на спинку кресла. Роскошное кресло для гостей услужливо приняло контуры ее фигуры. Они с Найлзом сидели на одном из верхних этажей в причальной башне над форумом. Эти башни, высокие хрустальные иглы, окружали форум со всех сторон и возвышались над городом. Помещения в башнях использовались большей частью для того, чтобы произвести впечатление на послов или позабавить какую-нибудь заезжую важную шишку. Сама высота этих башен служила в некотором роде ответом Сената на имперское сияние Алмазного дворца и священных орбитальных станций. Помещения здесь были очень уютными, несмотря на столь высокое командное расположение. Чуть старомодная мебель создавала обстановку коллегиальности и дружелюбия. Здесь было легко посплетничать о политике и ударить по рукам, заключив сделку. При появлении Оксом и Найлза предыдущие посетители ретировались, член военного совета обладал особыми привилегиями. Нара и ее главный советник встретились здесь для срочных переговоров перед возвращением Оксом в Алмазный дворец. Дворцовый флайер поджидал сенатора за окном, слегка покачиваясь под прохладным утренним ветерком. Нара не знала о том, что название причальной башни когда-то имело буквальное значение, но на самом деле компьютер флайера решил подождать ее именно здесь, на высоте, поскольку времени спуститься уже не хватало. Через 20 минут должно было начаться очередное заседание военного совета. «Даже не знаю, что хуже», — призналась Оксом. «Решение императора отомстить Зею, убив его, или то, что я по чисто тактическим соображениям проголосовала за принесение рыси в жертву. Я согласилась с подавляющим большинством советников, чтобы они прислушались ко мне, когда дело дойдет до более важных стратегических вопросов». «Соображение у тебя логичное, сенатор. Ты не хочешь, чтобы тебя сочли слабой не желающий кровопролития. «Но получается так, что на самом деле я согласна с ними», — продолжала Оксом, «что я тоже готова принести в жертву жизнь 300 людей на основании одного лишь предположения о том, что Риксам стоит потрепать нервы. Это труднее проглотить Найлс, чем тактическую уступку». Старый советник Тары ответил ей пристальным взглядом. Он выглядел таким маленьким, сидя на диване посреди пышных подушек, будто астралицый эльф, угодивший в гостиную какому-то сатрапу-толстяку. Найлс прищурил голубые, невероятно зоркие глаза. «Здесь, на такой высоте, в 10 километрах от синестезических проекторов форума, вторичное зрение не работало». «Тебе и прежде доводилось идти на не самые приятные компромиссы, Нара», — заметил он. «Верно, я и раньше выторговывала себе голоса», — устало отозвалась она. Найлс всегда так спорил с ней, когда она сомневалась в себе. Избирая резкий тон, он выводил ее к пониманию ее собственных мотивов. «Что же иначе на этот раз?» — спросил он. Она вздохнула, чувствуя себя школьницей, которую заставили повторить заученный наизусть урок. «Раньше мне приходилось торговаться с имперским рынком. Я меняла снижение налогов на ужесточение патентного права, протекционистские меры, свободную торговлю. 90% политики Сената – чистой воды экономика, вопросы собственности. Торговать жизнями мне раньше не доводилось». Найлс взглянул за окно в сторону холмов Дани. Там сквозь далекие мрачные облака пробивалась заря. «Сенатор, а ты не знала о том, что после первого вторжения риксов в империи не увеличилось относительное количество самоубийств?» «Количество самоубийств?» – удивилась Нара. «К чему это клонит Найлс?» Она пожала плечами. «Население так велико, экономические силы настолько неровно распределены, подобная статистика всего лишь проявление действия закона больших чисел. Любые местные взлеты или падения числа самоубийств гасятся, попадая в общий статический котел». «А что может вызвать подобные местные взлеты, сенатор?» «Тебе это отлично известно, Найлс. Ключ ко всему – деньги. Спады в экономике ведут к росту числа суицидов, убийств, увеличению детской смертности даже на самых богатых планетах. Человеческое общество – это хрупкая структура, и если объем ресурсов снижается, мы начинаем грызть друг другу глотки». Найлс кивнул. Его лицо озарили лучи восходящего солнца. «Значит, когда ты выторговываешь снижение налогового бремени и протекционистские меры, когда берешься за благосостояние в соответствии с генеральным планом секуляристов, что ты выторговываешь на самом деле?» Лучи солнца добрались до лица Оксом. Она зажмурилась. Как это часто бывало, когда она оказывалась вне синестезического поля, перед ее глазами заплясали образы прежних данных. Она визуализировала сказанное Найлзом. На планете с миллиардным населением снижение планетарного продукта на 1% привело бы к устойчивым статистическим сдвигам, к 10 тысячам новых случаев убийств, 5 тысячам суицидов, к тому, что в следующем поколении миллион человек никогда не смог бы выбраться за пределы родной планеты. Объяснения каждой отдельной трагедии были крайне субъективными. У кого-то рухнул дом, кто-то обанкротился, где-то случился этнический конфликт, но божество статистики без разбора проглатывало человеческие истории, слаживало цифры, придавало им форму закона. «Конечно», — прервал ее размышления Найлс, «процесс, к которому ты привыкла, не настолько прям, как приказ идти на смерть». Оксом кивнула. Спорить по этому вопросу у нее не было сил. «Я надеялась, что ты подбодришь меня, Роджер», — вздохнула она. Он откинулся на спинку дивана. «Я уже говорил тебе, Нара, ты поступила правильно. Политический инстинкт, как обычно, не подвел тебя. И очень может быть, что совет действительно принял верное с военной точки зрения решение». Она покачала головой. На ее взгляд, рысь обрекли на смерть без достаточно веской причины. «Но я хотел сказать тебе вот что», — продолжал Найлс. «Тебе и раньше случалось заниматься подобным». «То есть торговать жизнями людей?» Найлс скользнул взглядом по небу, перевел его на огромный город. «Наш бизнес называется «Власть, сенатор». А власть на этом уровне решает такие вопросы, как жизнь или смерть». Нара вздохнула. «Ты думаешь, они все погибнут, Роджер?» «Экипаж рыси?» – осведомился он. Старый советник не спускал глаз с Оксом. Солнце коснулось его седых волос и сделало их по-мальчишески рыжими. Оксом понимала, что тревога ясно читается на ее лице. «Это Лорен Зей, да?» Оксом опустила глаза. Лучшего ответа не требовалось. Она понимала, что рано или поздно Найлс догадается. Он знал, что возлюбленный Оксом военный, а возможностей для знакомства с военными у сенатора-секуляриста не так уж много. Партии, предоставленные в Сенате, были, что называется, на карандаше, но кроме этого, вокруг них действовала неформальная информационная система, сплетни, анонимные агенты и так далее. И все сведения об особо важных персонах, поступавшие из этих источников, попадали в средства массовой информации. Взволнованная и очень личная беседа новоизбранного сенатора и возвышенного героя, какой бы краткой она ни была, не могла остаться незамеченной. Все сомнения, которые мог испытывать Найлс, исчезли бы, раскопай он тот давешний разговор. И ему стало бы ясно, почему Нару так тревожит судьба рыси. Она снова вздохнула, на этот раз еще печальнее. Теперь ее ближайший соратник знал, что она проголосовала за смерть своего возлюбленного. Найлс склонился ближе к ней. «Послушай, Нара, будет безопаснее, если они все погибнут в бою». Оксом впилась взглядом в Роджера. Ей очень хотелось прочесть его мысли, но это было сложно, поскольку ей пришлось повысить дозу антиэмпатического лекарства для путешествия по городу, где все и каждый были обуреваемы жаждой войны. «Безопаснее?» — наконец сумела выговорить она. «Если воскрешенный император узнает о том, что один из членов военного совета имел личные переговоры с полевым командиром, тем самым который отверг клинок ошибки, то этому члену совета отрубят голову и выставят ее на шесте на всеобщее обозрение». Нара сглотнула подступивший к горлу ком. «Я защищена привилегиями, Найлс. Как и всякий юридический конструкт, Рубикон – это фикция, Нара. А у любой фикции есть свои пределы». Оксом в ужасе посмотрела на старого друга. Рубикон был основой фундаментального разделения власти в Империи Воскрешенных – святыней. Однако Найлс продолжал. «Ты играешь на два фронта, сенатор, а это опасная игра». Она хотела было ответить, но тут у нее в ушах зазвучал мелодичный звон, сигнал к началу военного совета. «Мне нужно идти, Найлс. Война зовет меня». Он кивнул. «Вот именно. Постарайся не стать ее жертвой, Нара». Она печально улыбнулась. «Это война», — сказала она. «Люди гибнут».